«Ваша постель вон там, вверху», — доносится до меня голос старухи. Приходится все же поднять взгляд, посмотреть, куда указывает ее палец. Вдоль стен возвышаются, как кипы только что пошитых матрасов, ярусы металлических коек, сюрреалистический конструктор с привинченными к кирпичу деталями. По 12 коек в каждой стопе, и каждый отсек точно гнездышко, свитое из белых простынь и одеял цвета овсянки. Некоторые койки пустуют, но таких совсем мало. Почти в каждом прямоугольном закуте покоится распростертое горизонтально человеческое тело, мужское, женское или детское, точно ожидающее востребования письма. Совсем немногие лежат ко мне спинами, наполовину укрыв склокоченные головы одеялами. Большинство же глядит на меня, бесстрастно помигивая со всех высот и изо всех углов этой залы. Старая нянька указывает на пустующую койку, 11-ю от пола. Добраться до нее можно лишь по железной лесенке, которая тянется вдоль спальной башни. Я неуверенно оглядываюсь на мою провожатую, гадая, хватит ли мне отваги сказать ей, что я боюсь высоты. Она морщит в подобии улыбки сухие тонкие губы и бесцеремонно взмахивает пальцем вверх. «У нас тут никто не падает», — сообщает она. «Это же прибежище». И старуха, развернувшись, уходит. «Вруник, Вруник, Вруник». Я поднимаюсь по железному трапу к кровати и по пути наверх сознаю, что за моим продвижением наблюдает многое множество людей, и не только издали, но и сблизи, с расстояния почти интимного, отделяющего меня от обитателей 10 коек, которые я миную, продвигаясь к своей. Лежащие наполовину во мраке, наполовину в столбах резкого света, они приподнимаются, опираясь на локти, или просто поворачивают головы на подушках, нацеливая мне в лицо пустые глазницы. Они разглядывают меня без стеснения, без милосердия, прочитывая, что успевают из текста на моей футболке, оценивая мое тело, ползущее вверх в нескольких дюймах от их носов. И взгляды их лишены даже проблеска подлинного интереса. Я событие, физическое явление, возникшее на ступеньках лестницы, привинченной к их койкам. Для того, чтобы меня игнорировать, требуется несколько больше интерес к чему-то другому, а другого ничего нет. Вот они и смотрят безмолвные, вялые, глазными яблоками, а не глазами. Мужчины, женщины, все они так и остались в майках, похожих на белые ночные рубахи. Я мельком улавливаю имена и лета, и слово другое из их историй, неуяснимых без прочих слов. Вся иная их одежда, штаны, юбки, носки, даже обувь, уложена под подушки, приподнимая повыше эти конверты тугого белого хлопка. Я добираюсь до 11-й койки, заползая в нее, накрывшись простынкой и одеялом, стягиваю из себя все, кроме майки, и укладываю под подушку, подобно всем остальным. И замечаю, что ступни мои почернели от грязи, что кожа в подколенных сгибах воспалена от того, что я провел слишком много ночей, не снимая волглых джинсов, что гениталии мои малы, как у ребенка. Простынка настолько стара и латана-перелатана, что я боюсь разодрать ее, устраиваясь поудобнее. Зато одеяло и толстое, и мягко. Я заворачиваюсь в него плотно, по самую шею, и почти уже решаюсь накрыться им с головой, когда спальня вдруг погружается во тьму. Испытывая облегчение от обретенной наконец-то невидимости, я решаюсь чуть высунуть голову за край койки и глянуть на потолок. Он стеклянный, как я и думал. Огромные пластины подсвеченного стекла, за которыми теплится лунный свет, неясный, размытый. Плотики погасших матовых трубок, разделенные промежутками темного воздуха, висят между мной и людьми по другую сторону спальни. Я гляжу в темноту, ожидая, когда глаза мои свыкнутся с нею. И едва они свыкаются, начинаю различать блеклые плечи и светящиеся в полсвечи недреманные очи, и отворачиваюсь, не зная, что я надеялся увидеть. Но эти сумрачные леса, эти ярусы скрытых тел и светлячковых лиц не порождают в моей душе ни трепета, ни жалости. Стыдясь своего безразличия или воображая, что должен стыдиться его, я предпринимаю сознательную попытку почувствовать хоть что-то, и после недолгих усилий решаю, будто чувствую благодарность или, по крайней мере, не чувствую страха, просто потому что всех нас разложили здесь на ночь, каждого на отведенное ему место. С тех пор, как я обратился в пропавшего без вести, я часто грезил наяву о том, как меня посадят в тюрьму, но, разумеется, и этот жестокий кров заработать не так-то просто. Да и какое преступление не соверши, мир все равно будет требовать, чтобы ты играл все в одну и ту же игру. Даже убийц и тех навещают в тюрьме их жены и дети. Я опускаю затылок на подушку, осторожно опасаясь слишком сильно сместить башмаки, так что они улетят вниз. Впрочем, сестра оказалась права, сам я упасть не боюсь. Прямоугольник из стали и проволоки, на котором я покоюсь, кажется таким же безопасным, как пол. Мне спокойно. Надо мной провисает удерживаемый металлической паутиной матрас, впучиваясь под весом грузного тела. Я поднимаю руку и касаюсь металла совсем легко, просто чтобы коснуться. Ни за что на свете не хотел бы я привлечь к себе внимание того, кто спит наверху. Я закрываю глаза, и мозг мой начинает закрываться. И я понимаю, что впервые за многие месяцы мне можно не беспокоиться о том, что кто-то меня отыщет. Поутру, после блаженного лишенного видений сна, я пробуждаюсь от чего-то кашля. Из разных полостей спального улья с жестокой отчетливостью доносятся всхрапы, хрипы, сопенья. Со временем я научусь соотносить каждый из этих звуков с отдельным именем и особой историей. Но в это первое утро я ничего еще не знаю. Я перегибаюсь за край койки, смотрю вниз. Там на полу, освещенные ярким солнцем, пробивающимся через сквозистый потолок, стоит серебристая лужа мочи. Железные башни коек отражаются в ней, как в зеркале. Я пробегаюсь взглядом по отражениям, пытаясь найти себя, однако все крошечные, склокоченные головы, какие я вижу, кажутся мне одинаковыми. Я поднимаю руку, чтобы помахать светозарные лужи, чтобы понять, какая из этих голов моя, и мне отвечают взмахом несколько, нет, с полдюжины рук. Ну что же, вот я и нашелся.